Глава 85. Игроки. «Вы догадываетесь, почему я вас вызвал, господин Луэлин?» — спросил президент Соединенных Штатов Америки. «Думаю, вполне понимаю, господин президент», — ответил глава корпорации Scratch, название которой переводится как «царапина». «Вы в курсе, что творится в Центральной Америке, Буэм?» «О происшествии с нашим авианосцем, господин президент?» «Естественно, об этом нельзя не знать». «Да, там вообще не все в порядке. Грубо говоря, в Панаме началась гражданская война. И к тому же есть подозрение о вторжении в нее иностранных контингентов». «Как вы думаете, Воэм, откуда они?» «Но, господин президент, откуда мне знать? Я ведь человек не государственный, в ЦРУ не служу». Воэм Луэлин улыбнулся. «Вот это он сделал явно зря». «Господин Луэлин», — сказал Буш Пятый, — «тут дело чудовищной важности. Речь идет о безопасности страны, а значит и вас тоже, по крайней мере вашего бизнеса. А вы позволяете себе наплевательское отношение?» И «Извините, господин президент». Хорошее настроение Воэма тут же улетучилось. «Жаль, мы не на ринге», — выразил потаенное вслух глава американской администрации. «Стукнуть бы вас разок-другой». Ад Буш, прямой потомок Джорджа Буша-старшего, его внук, в молодости отклонился от предназначенной традиции линии семьи и чуть было не стал профессиональным боксером. Но судьба вернула все на круги своя. «Итак, вопрос вот в чем. У нашей страны есть теперь море проблем. Как всегда во всем мире, нигде нельзя ослаблять хватку. Китай, Европа и все прочее, понятно? Африка, насчет коей мы с вами неплохо посотрудничали, правильно?» «И я, и моя корпорация были рады оказать вам услугу, господин президент». «При чем здесь я, господин Луэлин? Это государственное дело. И что значит «я и моя корпорация», а? Неужто кто-то в курсе произошедшего?» «Нет, господин, ни в коем случае». Снова засуетился Воэм Луэлин. «Я просто так, фигурально выразился». «Вы, господин Луэлин, в Белом доме. Здесь надо взвешивать каждое слово. Ладно, мы все отвлекаемся и никак не дойдем до сути, так?» «Так, господин президент». «В общем, у нас везде и всюду дела. Сил на все сразу может не хватить. К тому же этот внутренний разброд покуда не введен в рамки. Словом, речь вот о чем, господин Луэлин. Неплохо бы приструнить всю Латинскую, а может даже и Южную Америку одним хорошим ударом. Вы понимаете, о чем я?» «Разумеется, господин президент. То есть можно вызвать хорошее землетрясение в данных регионах, так?» «Ну да, Воэм, именно так». «Какому сроку нужно предоставить расчеты и выкладки, господин президент?» «А вы не можете сказать сходу о самой возможности?» «Диапазон разброса параметров очень велик, так что...» «Хорошо, пусть так. А к завтрашнему дню?» «Постараемся, господин президент». «Вот уж, постарайтесь, господин Луэлин. Вспомните, что по вашей просьбе мы отдали в ваше пользование лучшие пентагоновские вычислительные машины». «Конечно, конечно, я все это отлично помню». «Вот и хорошо».